Глава 18. Триллер. Ночью я очнулся. Сознание возвращалось медленно, словно нехотя, вяло продираясь сквозь какую-то темную липкую субстанцию. Постепенно я начал различать слабые отсветы в полуоткрытых, немигающих глазах и далекий ритмичный тупой шум, периодически прерываемый каким-то шершавым рычанием. Я попробовал пошевелить конечностями. Они слабо отозвались на сигналы, подсылаемые неохотно просыпающимся мозгом. Где-то я уже слышал этот шум. С чем-то он у меня ассоциируется. Почему он меня так раздражает? Я напряг внимание и прислушался. Думц-думц-думц-трррррр-думц-думц. Сознание резко вернулось ко мне вместе с нахлынувшей волной раздраженного возмущения. Опять! Ну, в конец оборзели эти курортники со своей бесотекой! Как же они, наверное, достали до глубины души бедных монахов. Исполненный негодования, я, забыв о своем полупарализованном статусе, резко выпрямился на кровати и сел, сбросив ноги на пол. В глазах у меня замелькали красные, синие и зеленые отблески, чередуясь в хаотичной последовательности. Очевидно, действие змеиного яда проявляется в таких оптических эффектах. Я почему-то помнил и понимал, как и почему я оказался на этой койке в полуживом состоянии. Я даже помнил, как выглядела укусившая меня в ногу змея. Как она, словно в замедленном фильме, открыла свою капканоподобную пасть, откинула голову слегка назад, словно шпаги выставляя горизонтально наполненные смертью полупрозрачные шприцы ядоносных зубов, как отработана точным броском она вонзила и разрядила эти шприцы в мою правую лодыжку, чуть выше язычка кроссовки. Почему грохот дискотеки доносится так ясно и близко, словно звук идет не с далекого берега Ситании, а прямо из-за стены лазарета? И эти разноцветные блики, они явно взлетают поверх занавески больничного окна откуда-то снаружи. Я встал на ноги, чуть качнул из стороны в сторону вновь ставшее послушным, но какое-то непривычное по ощущению, словно почти невесомое тело. Вестибулярный аппарат работал отлично. Я владел своим телом едва ли не лучше, чем до памятного змеиного укуса. Я сделал шаг в сторону окна. Ощущение странной легкости, почти невесомости, не проходило. Я словно бы проплыл на этот шаг в безвоздушном пространстве. Но мне некогда было особо прислушиваться к собственным ощущениям. Что-то нестандартное, происходящее за окном лазарета во дворе монастыря, волновало меня гораздо сильнее. Я метнулся в соседнюю комнату, ища выход из своего бокса наружу, и обомлел. На кровати, стоящей посреди устланной роскошным ковром комнаты, усыпанной разбросанными повсюду игральными картами, пустыми бутылками и интимными частями женского гардероба, разметав по смятым простыням загорелые руки с длиннющими, наманикюренными диким цветом ногтями, лежала полураздетая спящая женщина, распространяя вокруг себя резкий запах удушливо-приторных духов, смешанных с винным перегаром. Я остолбенел. «Наверное, это кошмарный сон», — подумал я. «Я просто сплю и вижу вызывающие годливость ужасы, очевидно спровоцированные в моем спящем сознании действием гадючего яда. Я посмотрел на себя, на окружающую меня бредовую реальность, на похотливо распластанное тело посреди бордельного интерьера, на окно с метающимися в нем разноцветными отблесками, прислушался к колотящему по ушам перепонкам грохоту барабанов. Да, наверное, это кошмарный сон. Или вызванная интоксикацией мозга галлюцинация. Или я просто сошел с ума. Ну и пусть. Пусть будет так. Пусть лучше безвозвратно разрушится моя торпедированная отравой психика. Но только не это. Это не должно, не может стать реальностью». Я потрогал себя за рукав и ощутил знакомую шероховатость джинсовой рубашки. Я пнул оказавшуюся под ногой бутылку из-под виски, горячо надеясь, что моя нога пройдет сквозь нее, как в каком-нибудь фантастическом голливудском фильме. Бутылка со звоном отлетела в угол комнаты. Пьяная женщина на кровати пошевелилась, что-то невнятно пробурчав во сне. В ужасе я бросился к двери в противоположной стене и, распахнув ее, вырвался на улицу. Кошмар продолжался. Сразу за дверью лазарета я едва не столкнулся с группой громко хохочущей, едва стоящей на ногах совершенно обкуренной какой-то дрянью молодежи. парней и девчонок возрастом не старше 17 в пляжных цветных одежках, передающих по кругу дымящуюся с длинным чубуком керамическую трубку. Шарахнувшись от них налево, я прошел мимо яблоневых и грушевых невысоких деревьев, завядшей, скрученной и крошащейся листвой, нырнул в угол, где стояла выросшая из черенка погибшей при пожаре дочки Оливы, святого великомученика Пантелеймона, ее бережно охраняемая Оливочка-внучка. Деревца не было. На его месте стоял переполненный мусором большой пластиковый контейнер. Я повернулся к собору Пантелеймона. Из его раскрытых окон сверкали те самые яркие цветные отсветы, и раздавался тот самый колотящий по мозгам и душе адский грохот, перемежаемый криками и визгами явно отрывающейся по полной разгоряченной публики. Прижавшись к стене алтарной апсиды, под самым окном алтаря какой-то толстый бритый мужик с обнаженным татуированным торсом грубо обжимал извивающуюся в его объятиях сладострастно постановающую тетку азиатского вида. У меня возникло непреодолимое желание, подскочив, шарахнуть их по головам чем-нибудь тяжелым. Я уже огляделся вокруг, ища подходящий предмет, но что-то остановило во мне этот нахлынувший приступ агрессии. Я кинулся ко входу в собор, все еще не веря в происходящему со мной, словно подсознательно ища внутри храма защиты от одержащего меня наваждения. Распахнув дверь в застекленную галерею западной части собора, я вскочил внутрь и остановился. Резкий запах пота, алкоголя и не то серый, не то восточных курительных ароматов, смешанных с табачным дымом, шибанул по моему обонянию. У внутренней двери из галереи в храм стоял, изогнувшись, притопывающий в ритм барабанного грохота привратник в подряснике, с курчавой клочковатой бородой, безумными сверкающими глазами и в шапочке, больше напоминающей иудейскую кипу, чем монашескую скуфью. Увидев меня, он весь затрясся, забормотал что-то на неопределяемом мной языке и призывно замахал костлявой волосатой рукой, показывая внутрь собора. Стараясь не прикоснуться к нему, я просочился вдоль стены в двери и очутился внутри храма. Вокруг меня бушевал ад. Грохот звуков, которые у меня язык не повернется назвать музыкой, отражаясь от гулких стен собора, бомбил мои уши со всех сторон. В передней части собора, при творе слева от входа, была сооружена олиповатая барная стойка, внутри которой колдовали с шейкерами и бутылками два обезьяноподобных бармена, выреженных в некое подобие монашеских подрясников, с яркими блестящими перевернутыми пентаграммами на таких же блестящих цепях, свисающих спереди наподобие священнических наперстных крестов. Рожи их, не могу назвать это лицами, выражали глумливую радость и напыщенное самодовольство. Справа, вместо стоявших ранее вдоль стены монашеских стасидий, было оборудовано некое каре из невысоких обшитых кожей топчанов, на которых сидели, лежали, переползали с места на место какие-то очумелые фигуры, периодически присасывающиеся к мундштукам, стоящих на низком столике в середине каре кальянов, дымящихся аношой, опиумом или еще какой-то курительной отравой. Между барной стойкой в курительном топчанам перемещались, толкаясь, плохо держащиеся на ногах люди, одуревшие от алкоголя, наркотического дыма и безумного грохота, несшегося из центральной части собора. Я протолкнулся среди этой шалеющей тусовки и вошел в эту центральную часть. Здесь беснование достигало своего апогея. Все помещение было наполнено дергающимися, словно в эпилептическом припадке, под разрывающие ушные перепонки ритмичный рокот рейва, полуодетыми, татуированными и сколотыми пирсингами, пахнущими животными запахами пота и перегара телами. Женщины, мужчины, существа неопределяемого пола, в ярком макияже, со стекленевшими глазами, приоткрытыми ртами и судорожными машиноподобными движениями, казалось, сливались в одно лишенное разума и свободной воли многоногое и многорукое существо, бессознательно дергающееся, словно от ударов электрошокером, или агонизирующее на раскаленной поверхности гигантской сковороды. Полумрак помещения рассекался мечущимися по стенам и головам одержимой толпы яркими вспышками разноцветных ядовито-кислотных оттенков прожекторов, размещенных на иконостасе и над пустыми кивотами очтимых икон. Паникадила, некогда раскручиваемая в праздничное богослужение вместе с окружающим его хоросом, короноподобным кольцом из бронзовых подсвечников, перемежающихся с небольшими иконами, по образу движения небесных светил, сейчас беспорядочно качалась, облепленная осколками отражающих вспышки прожекторов зеркал. Прямо в центре амвона, на возвышении солеи, работала на никелированном шесте змееподобно извивающаяся стриптизерша, единственной одеждой которой был клочковатый ярко-зеленый парик. За ней в распахнутых царских вратах, в глубине алтаря, на некогда святом престоле, словно одержимый злобой кукловод, дергался над своими электрическими орудиями и дергал через идущие от них ниточки проводов всех присутствующих в помещении людей, одетый с ног до головы в блестящую черную кожу костлявый диджей. Выставленные в проемы иконостаса вместо местных икон Спасителя и Богоматери, две большие черные колонки отсвечивали начерченными на них лицевых решетках флуоресцентной алой краской перевернутыми пятиконечными звездами. Мое состояние в тот момент невозможно передать словами. То была какая-то отчаянная омертвелость, соединенная с беспомощной растерянностью, что ли. Странно, но вспоминая то состояние, я до сих пор не могу понять, почему мне не пришло в голову хотя бы перекреститься. Может быть, что-нибудь тогда могло измениться. Еле сдерживая тошноту, я прорвался сквозь этот кошмар к выходу из собора и выскочил на улицу. Свежий воздух не принес мне ожидаемого облегчения. Казалось, что даже звезды сверкают с ночного неба каким-то неестественным синтетическим блеском. Я бросился к выходу из монастыря. В арке перед воротами слева светились окна бывшей иконной лавки. Дверь в нее была открыта. Я почему-то остановился и заглянул внутрь. Там, в глубине, на противоположном от входа стене по-прежнему виднелись заставленные иконами полки. Свисали гроздями четки, видны были на вешалках церковные облачения. Не веря своим глазам, я вошел внутрь и пригляделся к выставленному на витринах товару. Да, это были образа, но какие? Стоящее в центре большое, украшенное серебряной с камнями ризы, изображение копировало классическую икону «Господь Вседержитель». Даже рука, держащая книгу, была выписана в строгом соответствии с иконописной традицией. Но лицо! Вместо привычного кротко-внимательного, исполненного внутренней силы любви образа Спасителя Христа, в прорезь блестящей ризы смотрела хищно улыбающаяся, змеиным извивом тонких губ, прожигающая взглядом прищуренных угольно-черных зрачков, незнакомое мужское лицо с коротко выстриженными усами и квадратно выбритой на щеках бородой. «Мессия!» — гласила вычеканенная на окладе надпись. Рядом стояли такие же образа, но с уже узнаваемыми мной персонажами: Оззи Осборн, Мерлин Мэнсон, Элистер Кроули, Рерих в тибетской тюбетейке, жабоподобная Блаватская, Ванга, Маргарет Тэтчер и почему-то Сальвадор Дали. Все изображения сияли нимбами, позы тел и ракурсы лиц пародировали византийскую иконографию. Остальных я разглядывать не стал. Четки действительно оказались четками. Плетенные из шелка, шерстяные, деревянные, из полудрагоценных камушков, типичная продукция афонских монашеских мастерских. Только крестики с распятым спасителем везде были подвешены строго кверху ногами. То, что с улицы мне показалось подрясниками, вблизи оказалось лишь пародирующими монашеские облачения кокетливыми халактиками с разрезами от талии и вышитыми на нагрудном кармане значками из двух кружочков с торчащими из них крестиком и стрелочкой, символизирующими мужское и женское естества. Рядом висели пляжные полотенца-подстилки, но уже с настоящими, отпечатанными на них образами Спасителя и Богоматери. Такие же священные изображения были на наружных плоскостях серфов, специальных досок для катания по волнам. По замыслу производителя, каждый серфингист, использующий для катания такую доску, автоматически попирал бы ногами святые лики. Смысл изображения икон на подстилках-полотенцах в объяснениях не нуждается. С трудом сдерживая клокочущее во мне негодование, я выскочил из опохабленного магазина, не тратя время на знакомство с прочим товаром. Выйдя за ворота и спустившись по ступенькам с крыльца, я оглянулся на покидаемый мной монастырь. В верхней части стены фиолетовыми неоновыми буквами сияло название «Отель Пантелей», а ниже под названием был натянут узкий и длинный плакат-баннер «Фантазм дит, woman welcome». «Фанатизм умер, женщинам добро пожаловать», — зачем-то вслух перевел я. Не соображая, что делать, я начал спускаться к морю. На углу монастырской стены, где раньше привычно стоял потускневший стенд, извещающий паломников о запрете находиться на территории монастыря в шортах, рубашках с короткими рукавами и фотографировать где-либо, кроме набережной, стоял новый большой стенд-указатель на нескольких языках, среди которых я нашел и текст на русском. Этот текст гласил: «Увлекательная программа, черная месса на кладбище, на костях и черепах фанатиков-монахов совершается каждую ночь в 24 часа. Желающим принять участие записываться заранее на ресепшн. Автобус в гей-центр и лесби-клуб в Карристаун ходит ежедневно в 11 и в 19 часов от пристани. Столики в элитном приморском ресторане монашеской кухни со стриптизом «Дионис и Ад» заказываются за 3 дня до посещения. Экстремальные молодежные экскурсии с медитациями в пещерах фанатиков-отшельников на скалах Карули проводятся каждое нечетное число месяца».